«Я тебя люблю!» Он произнес вдруг какое-то непонятное слово, совершенно чуждое слуху женщины. «Что ты сказал?» — спросила она с удивлением. «Нет, ничего, ничего. Это так, милая женщина. Ты женщина. Я люблю тебя!» Он целовал ей руки, шею, волосы, дрожа от нетерпения, сдерживать которое ему доставляло чудесное наслаждение. Им овладела бурная и нежная страсть к этой сытой, бездетной самке, к ее большому, молодому, выхоленному, красивому телу. Влечение к женщине, подавляемое до сих пор суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напряженной работой ума и воли, внезапно зажглось в нем нестерпимым, опьяняющим пламенем. «У тебя и руки холодные», — сказала она с застенчивой неловкостью. Было в этом человеке что-то неожиданное, тревожное, совсем непонятное для нее. «Руки холодные, сердце горячее». «Да, да». «Да, сердце!» — твердил он, как безумный, задыхаясь и дрожа. «Сердце горячее! Сердце!» Она уже давно привыкла к внешним обрядам и постылым подробностям любви и исполняла их каждый день по нескольку раз, механически, равнодушно, часто с молчаливым отвращением. Сотни мужчин, от древних старцев, клавших на ночь свои зубы в стакан с водой, до мальчишек, у которых в голосе бас мешается с дисконтом, штатские, военные, люди плешивые и обросшие, как обезьяны, с ног до головы шерстью, взволнованные и бессильные, морфинисты, не скрывавшие перед ней своего порока, красавцы, калеки, развратники, от которых ее иногда тошнило, люди, плакавшие от тоски первого падения, все они обнимали ее с бесстыдными словами, с долгими поцелуями, дышали ей в лицо, стонали от пароксизма собачьей страсти, которая, она уже заранее знала, сию минуту сменится у них нескрываемым, непреодолимым отвращением. И давно уже все мужские лица потеряли в ее глазах всякие индивидуальные черты и точно слились в одно омерзительное, но неизбежное, вечно склоняющееся к ней похотливое, козлиное мужское лицо с колючим слюнявым ртом, с затуманенными глазами, тусклыми, как слюда, перекошенное, обезображенное гримасой сладострастия, которое ей было противно, потому что она его никогда не разделяла. К тому же все они были грубы, требовательны и лишены самого простейшего стыда, были большей частью безобразно смешны, как только может быть безобразен и смешон современный мужчина в нижнем белье. Но этот маленький пожилой офицер производил какое-то особенное, новое, привлекательное впечатление. Все движения его отличались тихой и вкрадчивой осторожностью. Его ласки, поцелуи и прикосновения были невиданно нежны. И между тем он незаметно окружал ее той нервной атмосферой истинной, напряженной звериной страсти, которая даже на расстоянии, даже против воли волнует чувственность женщины, делает ее послушной, подчиняет ее желаниям самца. Но ее бедный маленький ум, не выходивший за узкие рамки обихода публичного дома, не умел сознать этого странного волнующего очарования. Она могла только шептать, стыдясь, счастливая и удивленная, обычные пошлые слова. «Какой вы интересный мужчина! Вы мой цыпа-ляля, да?» Она встала, потушила лампу и опять легла возле него. Сквозь щели между ставнями и стеной тонкими полосами белело утро, наполняя комнату синим туманным полусветом. Где-то за перегородкой торопливо стучал будильник. Кто-то пел далеко-далеко и грустно. «Когда ты еще придешь?» — спросила женщина. «Что?» — сонно спросил Рыбников, открывая глаза. «Когда приду?» «Скоро. Завтра». «Ну да, обманываешь. Нет, скажи по правде, когда? Я без тебя буду скучать». «Мы придем скучать. Мы им напишем. Они остановятся в горах», — бормотал он бессвязно. Тяжелая дремота сковывала и томила его тело. Но, как это всегда бывает с людьми, давно выбившимися из сна, он не мог заснуть сразу. Едва только сознание его начинало заволакиваться темной, мягкой и сладостной пеленой забвения, как страшный внутренний толчок вдруг подбрасывал его тело. Он со стоном вздрагивал, широко открывал в диком испуге глаза и тотчас же опять погружался в раздражающее переходное состояние между сном и бодрствованием, похожее на бред, полный грозных путанных видений. Женщине не хотелось спать. Она сидела на кровати в одной сорочке, обхватив голыми руками согнутые колени, и с боязливым любопытством смотрела на Рыбникова. В голубоватом полумраке его лицо еще больше пожелтело, обострилось и было похоже на мертвое. Рот оставался открытым, но дыхание его она не слышала. И на всем его лице, особенно кругом глаз и около рта, лежало выражение такой измученности, такого глубокого человеческого страдания, какого она еще никогда не видала в своей жизни. Она тихо провела рукой по его жестким волосам на лбу. Кожа была холодна и вся покрыта липким потом. От этого прикосновения Рыбников задрожал, испуганно вскрикнул и быстрым движением поднялся с подушек. «А? Кто это? Кто?» — произносил он отрывисто, вытирая рукавом рубашки лицо. «Что с тобой, котик?» — спросила женщина участливо. «Тебе нехорошо? Может быть, дать тебе воды?» Но Рыбников уже овладел собой и опять лег. «Нет, благодарю. Теперь хорошо. Мне приснилось. Ложись спать, милая девочка, прошу тебя». «Когда тебе разбудить, Дуся?» — спросила она. «Разбудить? Утром. Рано взойдет солнце, и приедут драгуны. Мы поплывем, знаете, мы поплывем через реку». Он замолчал и несколько минут лежал тихо. Но внезапно его неподвижное мертвое лицо исказилось гримасой мучительной боли. Он со стоном повернулся на спину, и странные, дико звучащие, таинственные слова чужого языка быстро побежали с его губ. Женщина слушала, перестав дышать, охваченная тем суеверным страхом, который всегда порождается бредом спящего. Его лицо было в двух вершках от нее, и она не сводила с него глаз. Он молчал с минуту, потом опять заговорил длинно и непонятно, опять помолчал, точно прислушиваясь к чьим-то словам. И вдруг женщина услышала произнесенное громко, ясным и твердым голосом единственное знакомое ей из газет японское слово — «банзай». Сердце ее так сильно трепетало, что от его толчков часто и равномерно вздрагивало плюшевое одеяло. Она вспомнила, как сегодня в красном кабинете Рыбникова называли именами японских генералов, и слабое далекое подозрение уже начинало копошиться в ее темном уме. Кто-то тихонько поцарапался в дверь. Она встала и отворила ее. — Клотильдочка, это ты? — послышался тихий женский шепот. — Ты не спишь? Зайди ко мне на минуточку. У меня Ленька угощает абрикотином. Зайди, милочка. Это была Соня Караимка, соседка Клотильды, связанная с нею узами той истеричной и слащавой влюбленности, которая всегда соединяет попарно женщин в этих учреждениях. «Хорошо, я сейчас приду. Ах, я тебе расскажу что-то интересное. Погоди, я оденусь». «Глупости не надо. Перед кем стесняться? Перед Ленькой. Иди как есть». Она стала надевать юбку. Рыбников проснулся. «Ты куда?» — спросил он сонно. «Я сейчас, мне надо», — ответила она, поспешно завязывая тесемку над бедрами. «Спи себе, я сию минуту вернусь». Но он уже не слышал ее последних слов, потому что густой черный сон сразу потопил его сознание.